756. Октябрь 15. Общение с учителем происходит поверх всего того, что наполняет сознание ученика. Как бы оставляется внизу мир мыслей обычных, и мысль поднимается к источнику света. Трудность процесса заключается в том, что сознание не всегда может подняться из сферы низшей, земной, в сферы светоносной. Кроме обычных причин, очень мешают ухищренные попытки темных, которые стараются всеми способами воспрепятствовать общению. Для них это общение, что бельмо на глазу. Оно всегда вызывает с их стороны ярое противодействие. И если законы иерархии не применяются, руки у них развязаны, и вторжение тьмы в провод света становится неизбежным. Потому говорю о полноте единения, целеустремленности и устремлении нераздельным. Когда половинчатость входит в общение, ущерб духу велик. Зачем же лохмотья суетных мыслей или случайные отемненные настроения вносить в то, что должно возвышаться над ними? Все это оставляется у подножья. К вершине с этим грузом не подняться. Ведь общение есть временное пребывание на вершине духа, на той высоте, до которой он сможет возвыситься. Много излишней поклажи несет на себе дух, и если он, осознавая ее силы в себе, не находит хотя бы на время отбросить ее, значит, устремление к общению с учителем недостаточно напряжено. На половинчатое обращение, и отзвук будет половинчатый, то есть неполноценный. Полноту обращения следует утвердить прежде всего. Может ли ютиться небрежение вокруг самого главного, что происходит в жизни ученика? Токи изменятся, настроение пройдет, но утерянная возможность вновь не вернется.